Они ждали. Поверхность воды оставалась спокойной. Единственным звуком было шлепанье приманки, которую бросал Хупер. Но вот повело лесу по левому борту. «Не вынимайте спиннинг из кронштейна», — сказал Куинт. «Нет смысла. А вдруг она перекусит и эту лесу?» Кровь в Броди забурлила, закипела. Его охватили нервное возбуждение и боязнь при мысли о том, что где-то рядом находится существо, силу которого трудно себе представить. Хупер стоял у планшира левого борта, не отрывая взгляда от бегущей лисы. Лиса замерла и обвисла. «Проклятие!» — выругался Куинт. «Снова оборвала!» Он взял удилище и начал выбирать лису на катушку. Перекушенная лиса показалась над бортом. Крючка не было, как и прежде. «Так, попробуем еще разок», — проговорил Куинт. «Но я прикреплю поводок потолще. Разумеется, это ее не напугает, если мы имеем дело с вашей пакостью». Он полез в морозильную камеру за приманкой. Потом снял проволочный поводок, достал из ящика в кубрике цепь футов 4 длиной и толщиной 3/8 дюйма. «Похоже на поводок для собаки», — заметил Броди. «Это и есть бывший поводок», — согласился Куинт. Он прикрепил проволокой один конец цепи к ушку крюка с наживкой, другой — к металлической лисе. «Может, она перекусит и эту цепь?» «Думаю, что да. Вероятно, на это уйдет немного больше времени, но она все равно перекусит, если пожелает. Я лишь хочу подразнить ее немного и выманить на поверхность». «А что делать, если ничего не получится?» «Да пока не знаю. Я, конечно, мог бы взять 4-дюймовый крюк для акулы, крепкую цепь, насадить несколько кусков приманки и опустить наживку за борт. Однако, если акула заглотнет крюк, мне с ней не справиться. Она вырвет любой кнехт. Поэтому, пока я не вижу ее, не стоит рисковать». Куинт сбросил крюк с наживкой за борт и подтравил несколько ярдов лесы. «Иди сюда, ты потаскуха. Дальше посмотреть на тебя». Трое мужчин следили за лесой по левому борту. Хупер нагнулся, зачерпнул полный ковш приманки и выбросил ее на пленку. Что-то привлекло его внимание и заставило обернуться налево. Он увидел нечто такое, от чего у Хупера вырвался хриплый крик, нечленораздельный, но достаточно выразительный. Двое других мужчин посмотрели в его сторону. «Боже мой!» — произнес Броди. В 10 футах от кормы, ближе к правому борту, торчала плоская конической формы голова акулы. Чудовище высунулось из воды, наверное, 2 фута. Сверху голова была темно-серая. На ней выделялись 2 черных глаза. Ближе к пасти, где серый цвет переходил в кремово-белый, располагались ноздри, глубокие прорези в бронированной коже. Пасть была слегка приоткрыта, в темной мрачной полости виднелись огромные треугольные зубы. Акула и люди смотрели друг на друга, наверное, 10 секунд. Затем Куинт заорал: «Дайте гарпун!» Повинуясь собственному крику, он бросился вперед и начал возиться с гарпуном. Броди схватился за винтовку. В это мгновение акула бесшумно ушла под воду. Мелькнул длинный серповидный хвост. Броди выстрелил и промахнулся. Акула исчезла. «Ушла», — сказал Броди. «Фантастика!» — произнес Хупер. «Вот это акула! От такой я даже не мечтал. Диковинная рыба. Одна голова должно быть 4 фута в поперечнике. Возможно.